Вот оно, глупое счастье, с белыми окнами в сад. По пруду лебедем красным плавает тихий закат. Здравствуй, золотое затишье, с тенью березы в воде. Галочья стая на крыше служит вечерню звезде. Где-то за садом несмело, там, где калина цветет, нежная девушка в белом нежную песню поет, стелется синею рясой с поля ночной холодок. Глупое, милое счастье, свежая розовость щек.